Обзорная лекция по компьютерам, прочитанная бригадиром, 4 слушателям и 1 слушательнице курса «Компьютер в офисе» в Центре делового обучения «Вера» после окончания основных занятий поздно вечером под 2 бутылки водки, 1 легкого вина с небольшим количеством символической закуски. Господа, хочу начать свою лекцию вот с чего. Плесните мне полстакана и будьте любезны, вон ту зелень мне в пасть, пожалуйста, передайте. Ну, взвейтесь кострами. Бригадир с утра не похмелялся, поэтому быстро пропустил дозу, следом другую, и стал фаршировать слушателей, не жалея. Вот вы говорите, царь, царь. А о чем это я? Ах да, о компьютерах. В общем, господа и одна очаровательная дама, я хочу вам сказать следующее. В любом деле есть 2 подхода. Официальный и неофициальный. Первый мы используем, когда хотим засрать ближнему мозги так, чтобы он больше никогда в жизни нас не беспокоил. Ну, например, делаем за месяц высокооплачиваемой работы нечто, описываемое 10 цифрами. Ежели такой отчет подать начальнику, денег вам не видать, на рыбалку с ним не ездить и жену его в кулуарах не лапать. Однако мы, пораскинув менталитетом, делаем следующее. Лезем в интернет, копируем оттуда что-нибудь слегка, а лучше даже не относящееся к теме, и вставляем в документ, который назовем, например, «текущий отчет о проделанной работе». Много, очень много говна можно найти во всеми нами любимом интернете. Далее берем наши 10 цифр и строим в Excel графики, пострашнее, благо в нем родимом, как я вам сегодня показывал, для этого есть все. Добиваем босса диаграммами и уже совсем сравниваем с землей формулами из высшей математики. Если нам не хватит синусов, всегда есть интегралы. Любые 10 цифр можно так перевернуть, что нормальному человеку станет тошно. А в большинстве случаев начальник, хотя и гондон, но человек нормальный. В смысле головой. В смысле не лунатик и не маньяк. В общем, 10 страниц мелких формул для него будет достаточно. Толку, конечно, не будет ни разу. Но приставать к вам он тоже уже не посмеет. Ибо времени у него подобную хрень разбирать нет, а признаваться, что сам дурак, наши начальники еще не научились. Второй подход, господа, диаметрально противоположный и основан на том, чтобы не ебать мозги окружающим начальникам, а быстро признаться, что 10 цифр – это 10 цифр, и что надо денег на следующие 20, потому что процесс долгий и все равно проблема неразрешима. А вот чтобы была разрешима, надо сделать то-то, блядь, и то-то. После этого вы садитесь с начальником на один подоконник и говорите о рыбалке, коньяке и футболке. Потому что главное – результат. А он тем быстрее, чем вы проще. Зачем вы пришли, господа, на эти курсы? Ну, за исключением Леночки, которую прислало сюда руководство. Что, трудно, блядь, купить PC для дебилов или там Windows для олигофренов? Проштудировать на ночь глядя, вызубрить и проникнуться. А потом прийти, например, в компьютерный салон и гнуть пальцы. Вы не за этим пришли сюда, господа. Вы пришли за обыкновенным человеческим пониманием. И вся ваша проблема заключается в том, что информации дохуя, а понять ничего не можете. Писателей винить сложно. Есть правила описания всего этого технического говна. Они им и следуют. Не будут следовать, книжку не выпустят. Я вам так скажу. Вы их потом, эти книжки, прочитаете. В некоторых есть много вкусного. Но пока вы не научитесь фильтровать технический базар, должен быть кто-то, кто всю эту ботву разжует. А здесь выхожу я, весь в белом. Плесните-ка мне еще. Приходит, значит, пятачок. О чем это я? Ах да. Приходите вы в компьютерный салон со своим честно заработанным баблом. Ушлый продавец таких чует сразу. Из порогов цепляется, как клещ. Не оторвешь. Не надо бить ему сразу по ебалу с оттяжкой. Понимаю, хочется, сил нет, но потерпите. Он курсы заканчивал по быстрым продажам, и у него на стенке диплом висит. Ему скучно, его ебут, его управляющий пасет через весь зал, и у него жизнь тоже не сахар. Надо ему сказать, что жить не можете без компьютера за штуку баксов, и на 30 минут вы обеспечены самым красноречивым оратором в мире. Покупать у него ничего не надо, а вот послушать... Отчего нет? Хороших продавцов компьютеров в городе штук 10, не больше. Потому как он должен в этом разбираться, а не только впаривать фуфло с умопомрачительной скидкой. Если продавец в костюме, с бейджиком и лицо у него бритое, вам такой не нужен, ибо он в высоких технологиях понимает ровно столько, сколько и вы. Настоящий продавец не брит, в мятых брюках, часто в свитере, но он любит железо и говорить о нем может бесконечно. Как правило, к ним покупатели стоят в очередь, и даже если не купят сегодня, то придут через неделю и еще с собой двух опездалов приведут. Если такой продавец будет работать в дамском бутике, то провал его карьеры обеспечен. Но мир PC есть мир PC. Там свои законы и свои авторитеты. Меньше всего в этом мире будут смотреть на ваш галстук или на вашу прическу. По большому счету, вы вообще можете ходить в каске или в противогазе. Насрать. А теперь давайте выпьем и пойдем дальше. Типы, значит, компьютеров, так сказать, в применении к простым смертным. Первое. Офисный, то есть для Word и Excel. Второе. Мультимедийный, то есть смотреть порно фирмы «Приват» и слушать музон группы «Ленинград». Третье. Геймерский, то есть рубиться в Doom 3. Четвертое. Рабочая станция, то есть, однако, работать в 3D или, например, обсчитывать большие массивы чисел. Далее идут сервера, но вам они не нужны. Все одно, если вы до сих пор о них не знаете, то и до конца жизни они вам не понадобятся. Офисный – самый слабый процессор, наличествующий в данный момент в магазине. Память меньше не бывает. Винт – та же история. Видео – впаянное в мать. Звук есть, но лучше бы его не было, ибо тоже впаян и хрипит, как профессор Лебединский. Корпус абы был, и монитор абы светил. Пример – Celeron 1.7. 128 мегабайт памяти, типа TwinMOS. Seagate на 20 гигабайт. Мать, Elite Group со всей ботвой на борту, включая сеть. Корпус какой попало. И монитор Samsung на 17 дюймов, самый дешевый. Мультимедийному компу процессор мощно не нужен. Но я, во всяком случае, не вижу в нем смысла. Но поскольку среди дешевых процессоров цена отличается на 2-3 бутылки водки, то надо попасть в эти 1.5 литра, не больше. Памяти можно поболее, чем в первом варианте, но это не критично. Винт, пожалуй, на 80. Больше не надо, потому что все нормальное видео будет на дисках, а все порно как раз эти 80 и займет. Видео берем отдельной карточкой, не больше 50 баксов, с TV-выходом, чтобы, если что, смотреть порно во весь наш рядом стоящий телевизор. Звук для Ленинграда, однако, не так важен, поэтому Live 5.1 будет за глаза. Колонки, если места нет, берем соло 1. Если есть куда паутину развести, тогда 6 колонок типа топ-девайс, любые, дешевые, ибо у них разница только в дизайне, то есть нету. Но лучше соло, хоть и стерео, но зато звук. Ничего не имею против старших соло, но они огромные, и у них нет магнитного экрана. То есть их надо от монитора относить за километр. Шучу, Леночка, за метр хотя бы. А то увидите на экране самые настоящие северные сияния. Мама Elite Group все же для этого варианта не пойдет. Глючить будет. Но особо все равно не паримся, ибо есть бюджетный Asus. У корпуса должны быть два основных нюанса. Первый – не очень гнусный дизайн. Все ж таки на виду будет. Второй – дырки USB и FireWire прямо на морде лица. А то будет раком стоять каждый раз, втыкая флешку или разъем камеры в жопу компьютеру. Если он на столе – это еще полбеды. А если под столом – и это, доложу я вам, в пьяном виде весьма проблематично. А монитор нам нужен в данном случае 100-герцовый в разрешении 1024 на 768. Вот раньше был Samsung 700NF. Сняли козлы с производства и ничем не заменили. Но жизнь на этом не остановилась, конечно. И у того же Samsung, и у того же LG можно найти не сильно дорогие модели 100-герцовых мониторов. Мне лично нравится на трубе Diamond Tron. Живые цвета. Порно будет как положено. Розовые, а не синие. А можно и ЖК. LCD в смысле. Жидкий кристалл, то есть. Место сэкономите изрядно и снизите энергопотребление. Но не советую. Причина простая. Углы обзора. В одиночку вы еще фильм посмотрите, а вот вчетвером уже нет. И вообще, чуть в сторону отошел, и ни хрена не видно. Обидно. Так что на ваше усмотрение. Так сказать, определите приоритеты. Особо не рекомендую просмотр учебных эротических фильмов на жидкокристаллическом мониторе, потому как уже на следующем упражнении, сменив позу, вы уже ни пса не увидите. А это не есть гуд. Пример. Celeron около 2, 256 мегабайт памяти, Seagate на 80 гигабайт, мать – бюджетный Asus без наворотов, видео FX5200 с TV, звук Live 5.1, плюс Solo 1 и монитор Samsung любой 100-герцовый. Геймерский компьютер – это песня отдельная. Любой прыщавый геймер, если ему дать развернуться, без проблем посадит среднестатистическую семью на капусту с квасом, потому как только одна видеокарта для сраных гаммерсов может стоить как 3 офисных компьютера целиком. Я лично играл только в Тетрис и только в прошлом веке. Скучная, доложу я вам, игра. Примерно как шахматы. Как говаривал мой батя, если шахматы – спорт, то нанизм – тяжелая атлетика. О чем это я? Ах да, о геймерах и об их компьютерах. Так вот, процессор нужен, мама не горюй, то есть не менее 3 ГГц. Памяти не меньше гигабайта. Винт, чем больше, тем лучше. Ибо есть игрушки, которые при установке норовят отхватить гига 3-4, да еще и разрастаться по мере прохождения. Видеокарта для геймера по умолчанию должна повергать в ужас внешним видом, занимать 2 слота и издавать гудение, сравнимое с шумом мотоцикла без глушителя. Господа и дамы, я как-то на таком компьютере имел несчастье напечатать пару страниц и получил мигрень на все выходные. Такая карта пробивает в семейном бюджете дыру размером от 200 баксов до 1000, отчего ясно, что прыщавого геймера либо сильно любят, либо хотят всеми силами отвлечь от героина, водки и девочек. От звука геймер тоже кончает, поэтому баксов на 100 сама карта со всякими там яксами, еще колонки как минимум 5-1. Чтобы было слышно, с какой именно стороны монстры лезут тебя ебать в извращенной форме. Условно, такие колонки тоже 100 баксов. А дороже не надо, потому что среднестатистический геймер все равно в аудио не понимает ни пса. Ему лишь бы знать, с какой стороны, и чтоб погромче. О высоких и низких частотах, равно как и о балансе с амплитудой, он ничего не знает. А это есть гуд и натюрлих в одном флаконе. Корпуса для геймеров выпускают специально. Это высокие толстые башни с драконами, мотоциклами и светящимися словами типа «Хайзер», «Фак ю» и «Не забуду мать родную». Башни проектируются 2 специалистами. Одним инженером, грамотным, кстати, он ваяет внутренности. И одним несовершеннолетним, выловленным в бандитском квартале художником-самородком, который заебал уже всю округу своими граффити. Самородка отмывают, дают в руки карандаш, но марихуану не отбирают, потому что без нее он творить не может. Боб Марли, так сказать. А это святое. Вместе 2 спеца делают корпуса, от которых подростки начинают заикаться и источать тягучую слюну, как чужой в одноименном фильме. В таком корпусе стоит блок питания невъебенной мощности, львиную долю которой при работе жрет и не давится видеокарта. С монитором геймеру тоже не так легко. Жидкокристаллические ему противопоказаны, ибо у них время отклика большое, и недорезанные монстры сплошь и рядом оставляют за собой гнусные шлейфы. Так что приходится геймеру сидеть за обычным гробом дюймов так на 21, а то и больше. Второй, более продвинутый вариант – вывод изображения на телевизор еще большего размера. После этого обычный геймер приклеивается к нему навечно и медленно умирает от нервного истощения. Как показывает практика, не слишком здоровый поклонник шутеров уходит в блускрин дня через 3, а покрепче – через неделю непрерывных баталий. В любом случае, толку от такого члена общества ровно нихуя, поэтому быстро перечислим, из чего состоит геймерская тачка, и пойдем дальше. Пример, значит, следующий. Athlon XP – максимальный. Плата на Enforce 2 400 Ultra. 2 одинаковые планки памяти. Пожалуй, по 512. А то и, что там, покемонов смешить, по гигу. Чтобы уж никогда в жизни об этой памяти не думали, года так пол. А теперь входят пионеры с барабаном, вносят видеокарту не меньше, чем Radic 9800 или Nvidia 5900. Это вроде как минимум. Можно и дальше с ума сходить, но и этого достаточно, чтобы предки повесились. Потому как еще звуковуха, типа второй AUDG и 5-6 колонок с сабвуфером. Вся эта хрень, по идее, на полной громкости отрывает слушателю, например, желудок. Но геймер это не волнует. Он все равно давно уже труп. О рабочей станции вам нужно знать ровно одну фразу. Это компьютер для работы. Обычно таким термином называют мощные графические компьютеры. Но это не факт. По потому что есть станции для видеоредактирования, обработки звука, статистических вычислений и прочей хрени, слишком специализированные, чтобы вам тут разжевывать. Отсюда и совершенно разные требования, и, само собой, конфигурации, одна другой перпендикулярнее. Иногда цены на них не вызывают заикания, иногда вводят в кому. В общем, по-разному. Про железо все. Давайте по маленькой. Что, Леночка? Ах, какие фирмы мы, значит, любим? Вспоминаются мне по этому поводу слова Форда, который говорил, что автомобиль может быть любого цвета, только черного. Слегка его перефразируя, могу сказать, что железяка может быть любой фирмы, только Asus. Это как бы эталон. Но на самом деле всегда есть выбор. Поэтому с точки зрения массового, а не элитного юзера, примерно следующее. Мониторы – Samsung. Корпуса – Invin. Мамы – Epox. Процессоры – Intel. Винчестеры – Seagate. Память – Kingston. Видео – Nvidia. Резаки – TIG. Принтеры – HP и бесперебойники – APC. Это не значит, что остальные – отстой и деградация. Мне лично нравится и Gigabyte, и Abit, и MSI, и много чего еще. Но я говорю с точки зрения толпы, а против нее не попрешь. Раздавят. Теперь о вечном. Ибо железо приходящее, а Windows... А разве есть еще что-нибудь? Не я. Есть такая штука – монополия, то есть империя одной вещи, одного понятия, одной идеологии. Вот есть планеты, луна, звезды, куда более огромные, чем Солнце. Но нам, в нашей системе и на этой планете, на все остальное насрать, потому что все лампы всей галактики не дают нам и сотой доли того света, что дает Солнце. И этот фейерверк навсегда. Монополия. Так и Windows. Можно долго орать, что Билли Гейтс – пидорас, но это ничего не изменит. Я вам так скажу. У нас нет другого выхода, кроме как влюбиться в Microsoft. Нет, платить им мы, разумеется, не будем. Мы будем мышечной памятью, переходящей в генную, запоминать все, что нам подсунет главная компания мира. Потом, конечно, когда-нибудь лет так через 50 ситуация изменится. Всегда найдутся революционеры. Тяжелые, знаете ли, у диктаторов судьба. Но пока я пью этот стакан водки, равно и в обозримом будущем, ничего не изменится. Монополия, блять. На всех коробках, на всех пакетах, на всех компакт-дисках, на домашней технике, на сотовых телефонах и прочие нужные и не очень дряни красуются наглые Windows Supported. Нам осталось только сделать такие татуировки. Может быть, пирсинг. И напялить непосредственно нахуй гандоны с надписью «Certificated by Microsoft». Сори, Леночка, не сейчас. Вот меня часто спрашивают, какая винда лучше? Положа, значит, этот бутерброд на сердце, могу сказать «моя». В смысле, мной настроенная. В смысле, пальцами правленная и хуйней по этой причине не страдающая. И мне лично по барабану, дистрибутив какого конкретно года мне в руки попался. Ну, за исключением, конечно, откровенно глючных бет и пререлизов. Одним словом, не операционная система плоха. По большому счету, система отстойная в хлам не бывает никогда, ибо не идиоты ее писали. Идиоты пользуются, это да. Знаете, господа, сколько раз я ебал черную кошку в черной комнате, несмотря на то, что ее там не было. Когда это сделаешь раз 50, начинаешь чувствовать, что хотел сказать программер между пивом и гамбургером. Не понимать, а именно чувствовать. Цифра-то она, цифра. Но жар, блядь, холодных чисел и дар, блядь, божественных видений никто не отменял. Во всем есть красота. И в этом гнусном ящике тоже. И вот когда ты почувствуешь внутреннюю логику операционной системы, то она становится близкой и предсказуемой. Вот взять, например, женщину. Хорошая погода, не правда ли? Мимо. Били ли вас, мадемуазель, когда-нибудь по бикини веслом? Что-то тоже не катит. Читали ли вы мадам Шопенгауэра? Схлопотал по ебалу, даже не договорив фамилию. Девушка, хотите кофе в постель? И дрогнуло что-то внутри нее. Да, потому что про погоду она слышала раз 200, а про кофе никогда. О чем это я? Ах да, так вот, стань ближе к системе, и она станет ближе к тебе. В десятках и сотнях тысяч книг о Windows есть все. Как она устроена, как она ломается и как ее лечить. Там не сказано только об одном. как ее любить. Ну, не приходило никому в голову. Мне пришло. Дарю вам эту идею безвозмездно. Когда вы ее почувствуете, то вы поймете, что вам надо от нее. Жизнь станет чуть-чуть легче, потому что компьютер из врага превратится в друга, и вам откроется бездна. На бедном духом Западе есть плохая привычка платить ни за что. За операционку, за программу, за глупый совет по телефону или за отписку по электронной почте. Мы здесь и теперь лишены этих недостатков, ибо даже в ментовке стоит самый что ни на есть пизженный у буржуев софт. У нас нет по этому поводу никаких угрызений совести. Совсем нет. Спиздить в России можно то, что плохо лежит. А это не лежит, это валяется. Мы истратили миллиарды долларов на борьбу с вероятным противником. Наши люди стали нищими из-за межконтинентальных ракет. Пусть те, из-за кого сгнили эти ракеты в шахтах, теперь не ебут нам мозги и не орут, что надо быть честным. Мы и есть честные. Просто мы по эту сторону забора. Перелезем к вам, заплатим. Не унесете, блять. Но это все минор и лирика. Мы же о компьютерах. И конкретно о программном обеспечении. Так вот, софт обычно делится на три части. Первое. Операционки. Второе. Системное говно. Третье. Прикладное, что надо. Если проще, то первое для железа. Второе для первого. И только третье для, собственно, человека. Сплошь и рядом специалисты по софту пытаются запутать пиплов и все время пытаются протащить в жизнь тезис о главности операционной системы как таковой. Мало того, среди программеров есть мнение, что системный программист, то есть пишущий для компьютера, это круто, а прикладной программист, то есть пишущий для людей, это не круто и вообще моветон. Балбесы эти напрочь забывают, для чего, собственно, этот ящик был сделан. На самом деле, конечно, важны и те, и другие. Только, сдается мне, вторые нужнее. Ну нахуя, скажите мне, операционка, если я не могу с помощью нее посмотреть фильмы про Гамлета или порно про Андерсон? Но водочка, однако, заканчивается. Поэтому мы плавно переходим к, собственно, финалу. Что надо, чтобы сберечь нервы при эксплуатации компьютера? Первое. Иметь собственный компьютер. Второе. Иметь друга, который имеет свой компьютер и с удовольствием будет иметь ваш, какой бы смысл он ни вкладывал в эти слова. Третье. Иметь элементарную осторожность. Четвертое. Понимать, что машинная логика не есть логика человеческая. Пятое. Понимать, что практика не имеет ничего общего с теорией. Шестое. Понимать, что практика без теории нихуя не значит. Седьмое. Понимать, что компьютер придуман людьми, и, соответственно, в нем нет ничего сверхъестественного. Восьмое. Понимать, что компьютер придуман людьми, и, соответственно, в нем искра Божья. Девятое. Считать его другом. На этом позвольте торжественную часть закончить и перейти, наконец, к неофициальной. Леночка, ходите кофе в постель. Это очень просто.